Глава 12. Я опасался, что данные разведки по мостам окажутся неточными. Ситуация продолжала меняться каждый день и не всегда в лучшую сторону, особенно в желтых и красных зонах. Местные царьки и авторитеты, стараясь укрепить власть, часто пытались изолировать свои зоны контроля, в том числе намеренно взрывая мосты, что сильно осложняло зачистку. Однако же нам везло. Мост возле Нефтекамска стоял нетронутым. Да, на подъезде были завалы из поврежденного транспорта, оставшиеся со времен удара, но мы благополучно объехали их по обочине. На самом мосту было чисто. Видимо, тех несчастных, которые были на нем в момент взрыва, просто сдунуло в каму. Асфальт кое-где вздулся и потек. Видимо, горел некоторое время. Но железные конструкции самого моста уцелели, лишь кое-где деформировавшись. Я ехал осторожно, внимательно наблюдая за полотном. Все-таки ни один специалист наверняка не мог дать гарантию сохранности сооружения, которое оказалось так близко к ядерному взрыву. Но мост держал нас крепко и надежно. Километра за два до конца желтой зоны мы свернули налево, на небольшой проселок, чтобы не останавливаться на стационарном посту. После этого весь день ехали практически без остановок. Иногда попадались завалы на дорогах из брошенного транспорта, особенно возле границ зон выпадения осадков. Приходилось объезжать по обочинам, после чего искать ближайший ручей и очищать машину с пеной из заботливо припасенного огнетушителя от радионуклидов. Теоретически можно было бы обойтись и без этого, уровень заражения оставался достаточно низким. Но мы предпочитали перестраховаться. Следующим проблемным местом на маршруте была переправа через Вятку. Судя по карте, уцелело целых три моста. Возле Мамадыша, под Вятскими полянами и около села Ганьба. Мост под Мамадышем находился на границе красной и желтой зон. Нижнекамску, Елабуге и набережным Челнам сильно досталось. К тому же дорога туда была сплошь покрыта пересекающимися районами выпадения осадков. Да, фон сейчас установился не такой, как в первые месяцы, но все равно ехать по пыльным радиоактивным дорогам лучше не стоило. Вятские поляны находились в зеленой зоне. Там действовали органы власти, шли восстановительные работы в близлежащих районах, а активно развивалось производство. Мост, как стратегический объект, был под плотной охраной, так что без документов туда лучше не соваться. Оставался мост Возьбы Ганьбы, самый дальний. Формально село находилось в зеленой зоне, но, как показывала практика, в определенных районах до порядка еще было далеко, так что имелся хороший шанс договориться с охраной. Собственно, так и получилось. Возле моста нас встретили два вооруженных старыми АК пацана в форме, явно долго хранившийся на складах госрезерва. Вели они себя спокойно, и когда вместо документов я достал небольшой мешочек с золотыми кольцами, даже не особо удивились. «Дальше зона возле складов, так что сразу после моста уходите на юг, иначе на патрули нарветесь», — предупредил один из них, пряча золото в карман. «Спасибо», — я улыбнулся и кивнул в ответ. Рубин сидел с каменной физиономией, стараясь не глядеть на парней. «Вот твари!» — процедил он сквозь зубы, когда мы отъехали. «Люди!» — вздохнул я. «Обычные люди. Еще не самый плохой вариант, учитывая обстоятельства». «К стенке бы!» «Кого? Мальчишек этих?» — я посмотрел на Рубина. Тот отвел взгляд. «Вот с этого вот все и начинается. С полной нетерпимости. Мы выжить пытаемся, а они как стервятники мародерам помогают!» — все-таки возразил напарник. «Любая система должна быть достаточно гибкой, чтобы быть устойчивой», — сказал я. «Коррупцию невозможно победить полностью. Точнее, возможно. Но тебе бы самому не понравилось жить в таком обществе. Важно, чтобы она обычным людям жить не слишком мешала. Это как в человеческом организме. Где-то внутри всегда есть дерьмо, которое помогает перерабатывать полезные бактерии. Если вдруг иммунитет начинает сбоить, эти самые бактерии начинают жрать сам организм. Так вот, нужно, чтобы иммунитет работал и держал эти самые бактерии в узде». Рубин посмотрел на меня, как мне показалось, с уважением. «Блин, ты философ!» – заявил он. «Жизнь научила», – ответил я. Следующий мост, согласно нашему плану, мы должны были пересечь в Заволжске, возле Кинешмы. Ближайший большой удар пришелся на Иваново и Ярославль, достаточно далеко. Но при этом Кинешма почему-то оказалась в желтой зоне. Возможно, из-за обширного пятна заражения, которое задело Волгу выше по течению. Судя по его параметрам, в Ярославле применили заряд, который углублялся в землю и взрывался только после этого. Исключительно грязная получалась пакость. Наверняка в расчете вывести близлежащие земли из хозяйственного оборота и как можно сильнее загадить Волгу. На ночь мы остановились, миновав по объездной городок Мантурово, который не пострадал. Неожиданно наткнулись на стационарный пост Нацгвардии, но, к счастью, нас не тормознули. Постовые разбирались с двумя фурами сомнительного вида без номеров, которые стояли на обочине. Отъехав чуть дальше, мы нашли укромное местечко на берегу речки Унжа. Соорудили нехитрый ужин на газовой горелке из консервов, помылись в предварительно проверенной воде и стали устраиваться на ночлег. Рубин разбудил меня в 3 ночи, на смену вахты. Чтобы прогнать остатки сна, я спустился к речке и ополоснул лицо прохладной водой. И тут заметил что-то странное на противоположном берегу. Будто что-то влажно поблескивало в лунном свете, прямо на границе воды и земли. Немного подумав, я скинул одежду и окунулся в воду. В пару грибков доплыл до противоположного берега, благо речка тут была совсем не широкой. И почти уперся в то, что так странно блестело в лунном свете. Объект был обтекаемой формы. Но полностью разглядеть его в лунном свете было невозможно. Он был сделан из совершенно прозрачного гладкого пластика. Ощупывая то, что сильно напоминало крыло, я двинулся вдоль объекта в камыши и наткнулся на кабину этого странного летательного аппарата. Поначалу мне казалось, что кресло, сделанное из какой-то серебристой ткани, парит в воздухе. И только потом я разглядел небольшую приборную доску, также упакованную в прозрачный кокон, ремни и органы управления. Разглядев зыбкие контуры кабины, я понял, что неведомый аппарат представляет собой планер. Характерные каплевидные обводы не оставляли в этом сомнений. Очень хотелось попробовать вскрыть кабину и поискать внутри чего-нибудь интересного. Но я справедливо решил, что там наверняка могут быть неприятные ловушки, которые ночью обнаружить нереально. И решил оставить это дело на утро. После подъема я рассказал Рубину о своей находке. Мы стали думать о том, что делать с этим открытием. На базу докладывать было нельзя. Ситуация не относилась к тем, из-за которых можно было бы прервать радиомолчание. «Я бы обшмонал внутренности», — предложил Рубин. «А потом уничтожил бы эту штуковину». «Он может быть интересен для изучения», — возразил я. «Может, оставим и доложим координаты после возвращения? Куда он денется-то? Без самолета планеры не летают». «Может, у него движок есть? Не разглядел?» «Кстати, да. Надо бы проверить». «Нет, не видел». «Так что давай сначала посмотрим внимательнее, а уж потом решим». Мы подошли к речке. Теперь с нашего берега планер было не разглядеть. «Там точно что-то есть?» С сомнением сказал Рубин, не переставая, впрочем, раздеваться. «Точно!» – кивнул я. «Если бы кто-то там двигался ночью, я бы засек». Планер действительно был на месте. Мы убедились в этом, подобравшись вплотную к камышам, среди которых он был укрыт. Удивительное дело. Его поверхность, отчетливо бликовавшая в тусклом лунном свете, совершенно сливалась с окружением при свете дневном. «Он тут недавно», — сказал Рубин, внимательно осмотрев аппарат. «Еще суток не прошло». «Уверен?» — с некоторым сомнением спросил я. «Да, гляди, вот здесь ты стоял ночью, так?» — сказал он, указывая на примятый камыш. «А вот тут пилот выбрался на сушу». Он показал на другой участок, где несколько стволов были обрублены чем-то острым. Срезы действительно были довольно свежими. Я невольно поднял голову и внимательно огляделся. «Он может быть где-то рядом», — продолжал Рубин. «Блин, надо к машине обратно», — сказал я. «Пожалуй», — согласился он. мы выбрались на наш берег как раз вовремя. Хорошо, что полностью одеваться не стали, только трусы успели натянуть. К Хавейлу подходил незнакомый мужичок. Сухонький, жилистый, со спутанной бородкой, в старых грязных джинсах и клетчатой рубахе с прорехами на локтях. На вид доходяга-доходягой. Однако же я успел заметить, как он шел до того, как понял, что его заметили. Быстро, почти бесшумно, будто стелился над травой. Неуловимое мгновение, и вот он бредет, чуть припадая на правую ногу. «Привет, мужики!» — окликнул он нас, помахав рукой. Он остановился метрах в 10 от автомобиля. «Ну, привет, коли не шутишь», — ответил я. Рубин продолжал двигаться и вскоре был возле машины. Залез внутрь. «Я Сунжи иду. Говорят, в Мантурово можно доктора найти», — продолжал мужик. Он честно пытался имитировать местный акцент и говор. И, наверное, я бы вполне принял его игру, если бы сам не бывал частенько в этих местах. «А что случилось?» — спросил я. «Да жинка занемогла!» — вздохнул он. «С ногой беда! Подвернула 3-го дня! Так распухло все, до невозможности! Криком кричит! Больно! А у нас из колес-то только телега да лошадь сосед не дал! Грит, пахать надо-то! Иначе зимой-то зубы того на полку!» Незнакомец, видимо, подбодрился тем, что мы отреагировали на его клоунаду спокойно. Вошел в раж и полностью погрузился в роль. Я же внимательно его оглядел, пытаясь угадать, где он может прятать оружие. Скорее всего, под подолом рубахи. Там не видно ничего. Да и руки так держит. Надо бы сменить диспозицию, чтобы он расслабился и решил, что ему по силам снять нас чисто, без пальбы и возможного сопутствующего ущерба. «Ладно», — сказал я мягко, делая вид, что расслабился. «Поможем. Тут ехать-то всего ничего». «Мне б хотя бы до окраины-то», — забормотал мужик. «Дальше уж сам». «А чего не до больницы?» — спросил я. «Так это уж как сможете». Довольно натурально вздохнул он и посмотрел на меня слезящимися глазами. Я посмотрел на Рубина. Тот уже умудрился одеться. В ответ на мой взгляд он едва заметно кивнул, мол, давай посадим к себе, уже потом разбираться будем. «Ладно», — сказал я, надевая джинсы. «Забирайся на переднее, поможем». Мужик благодарно закивал и пошел к машине. «Точно наперед? Неудобно как-то. Хозяйское место», — спросил он, прежде чем открыть дверцу. «Точно», — кивнул я. «Тебе так сподручнее дорогу будет показывать, если заплутаем вдруг». «Да тут дорога-то все время прямо!» Мужик пожал плечами, но больше возражать не стал. Вместо этого открыл дверцу и забрался на сиденье переднего пассажира. От меня не укрылось, как он ловко вывернул руку, что-то, видимо, достав из карманов своих джинсов. Невидимой для мужика правой рукой я сделал жест, обращенный к Рубину. «Осторожно!» Тот снова едва заметно кивнул. Я обулся и залез на заднее сиденье. «А что, в деревеньке-то вашей народу много осталось?» — спросил я. «Да не!» — махнул рукой мужик. «Так, пара стариков, да мы. Дети-то все по городам разъехались. Это кого на СВО не призвали, значит?» «А что, было кого призывать?» — спросил я. «Ну как же! У тетки Ольки из соседнего двора сынишка 25 годков стукнуло. Ну его и того. Прошлым летом как схоронили». Он попытался изобразить горестный вздох, однако он не смог замаскировать изрядную долю желчи, которая просачивалась в его тоне. «Призвали, говоришь?» — спросил Рубин, трогаясь с места. «Ну да!» — снова вздохнул мужик. «Как есть! Повестку вручили и того! Военком с подручными приезжали, так Олька-то дура, нет бы в подпол!» Видимо, он понял, что сболтнул сгоряча вошедший в раж что-то не то, поэтому решил действовать немедленно. Надо сказать, его навыки впечатляли. Пока мы говорили, он, должно быть, успел второй раз залезть в карман, потому что теперь у него в каждой руке было по шприц-тюбику. Он пытался достать нас сразу двоих. Рубину целил в бедро, чтобы наверняка. Мне в руку, которую я неосторожно положил на подлокотник между передними сиденьями. Рубин увернулся, схватив железной хваткой его кисть. Я же просто подался назад. Шприц-тюбик воткнулся в обивку подлокотника. Мужик зашипел и попытался снова. Он был сильным, даже очень. Я едва смог удержать его вторую руку, чтобы он не достал шприц-тюбик из подлокотника. Рубин, кажется, сломал ему большой палец на другой руке, но тот даже бровью не повел. Резким рывком ему удалось освободить левую руку. Потянулся к карману. Но тут Рубин саданул ему ребром ладони по шее. В правильном месте. Однако тот хоть и замедлился, но сознание не потерял. Тогда я схватил шприц-тюбик, резким движением вколол его в предплечье противнику и сжал колбу. Мужик застонал и резко расслабился. Это меня едва не обмануло. Я решил, что в тюбиках было банальное снотворное. Однако едва я отпустил его, мужик мгновенно достал откуда-то из-под рубашки маленький пистолет и уже начал поднимать ствол, целя в собственный подбородок. Рубин опередил его и здесь. Смог вырвать оружие, сломав ему вдобавок еще и указательный палец. Однако же этим пальцем мужик успел нажать на спусковой крючок. Грохотнуло. И на потолочной обивке нашего Хавейла появилась аккуратная круглая дырочка. Пробивной силы пули хватило, чтобы прошить кузов насквозь. Мужик попытался выпрыгнуть в дверь, но тут уже я схватил его за горло левой рукой, а правой чуть сдавил сонную артерию. Только после этого он, наконец, вырубился. Мы с Рубином переглянулись. «Однако!» — сказал напарник после секундной паузы. «Согласен!» — ответил я. «Думаешь, наш планерист?» «Думаю, да!» — кивнул я. «Иначе очень уж невероятное совпадение!» «Из новеньких! Не спящий! Надо же, как далеко они умудряются забираться, а?» «Аппарат его меня беспокоит!» «Очень», — сказал я. «Наверняка он прозрачный не только в оптическом диапазоне». «Наверняка. Кстати, хорошо бы его все-таки осмотреть». «А с этим хмырем что делать?» — спросил я. «Как что?» — с удивлением ответил Рубин. «В расход! Мы же не можем с ним возиться! Да и не расколем сами! Видел, что наши делали, чтобы крохи информации получить?» «Я бы все-таки попробовал поговорить», — осторожно заметил я. Он вел себя как-то странно, нетипично. Решение непонятное. Зачем он с этими шприцами так рисковал? Мог ведь сразу пришить, когда мы безоружными к машине шли. Может, тоже допросить хотел? Рубин пожал плечами. Он-то наверняка думал, что мы банальные мародеры. Да, возможно, кивнул я. Но почему он себя убить пытался? И почему на него снотворное не подействовало? В смысле, если он сразу рассчитывал нас вырубить, оно должно было действовать через секунды? Рубин внимательно посмотрел на меня. «Прав ты! Слишком много странностей!» — сказал он. «Так что делаем-то?» «Для начала вяжем как следует. Потом на берег тащим, чтобы все время на виду был. Потом обследуем планер. А уж дальше как пойдет». «Согласен», — кивнул я. Связали мы его очень тщательно. С учетом всех возможных уловок, которым нас учили. К моменту, когда мы заканчивали, он уже начал приходить в себя. Тщательно обшарив карманы, мы обнаружили еще один миниатюрный пистолет. Модель была нам незнакома, несмотря на то, что на курсах мы изучили множество подобного оружия. Это было что-то совсем новое и неизвестное. Кроме него, там нашлась небольшая пластинка с выемками, хаотично разбросанными по поверхности, и боевой нож. Рубин предположил, что пластина — это ключ. Пистолет был настолько легким, что с ним можно было легко плыть, даже не погружая его в воду. Причем у меня было подозрение, что эта модель не теряла своих качеств при попадании во влажную среду. Довольно быстро у основания фонаря кабины мы обнаружили тонкую прорезь, куда идеально подошла пластина-ключ, обнаруженная у мужика. Но не обошлось без неприятных сюрпризов. К нижней части фонаря была прикреплена леска, выдернувшая чеку взрывателя, который был воткнут в тонкий брусок пластида, обернутый блестящим серебристым материалом. Я вставил чеку обратно меньше, чем за секунду. Планер действительно оказался оборудован двигателем. За кабиной был еще один блестящий контейнер, внутри которого размещался винт на небольшом электрическом движке и аккумулятор. Сложно сказать, какая у него была емкость, но, видимо, достаточная для того, чтобы аппарат мог взлететь самостоятельно. Обнаружилось и небольшое багажное отделение. внутри которого были упакованы в герметичную пластиковую коробку уже знакомые нам шприц-тюбики. Их мы забрали с собой. Обыскав аппарат, я снова выдернул чеку из детонатора на пластиде, и мы выбежали на берег. Секунд через 10 последовал взрыв, уничтоживший аппарат. После этого мы вернулись на свой берег. Пленник лежал смирно и, похоже, даже не пытался освободиться. «Ну что, поговорим?» — спросил Рубин, легонько ткнув его ногой в бок. Пленник безвольно завалился на бок. Я опустился перед ним на корточки. Он был еще теплым, и, возможно, стоило попытаться его откачать, вытащив язык из гортани, который он умудрился проглотить. Но я не стал предлагать это делать.